Наш финальный акт. Ну что ж, друзья, вот и прошло время. Время для чего, спросите вы? Для того, чтобы закончить нашу историю, как заканчиваются все истории. Но сперва мое последнее признание. Вы наверняка гадали, кто именно рассказывает вам все эти истории о волшебных неудачниках. Хотите узнать ответ? Потому что я не сомневаюсь, что вы его знаете. Мы все уже повзрослели. Прошло много лет с тех пор, как случились все эти события. Как я уже говорил, все истории заканчиваются. Мы решили поделиться с вами нашими историями, надеясь, что и у вас будут те, которыми захотите поделиться вы. Часто все истории — это один большой круг, конец и в то же время начало. Так мы закончим и эту историю с приглашением начать все сначала. Волшебному кругу мистера Вернона нужны новые члены. Мы уверены, что вы достойны этого. В конце концов, у вас в рукаве уже припрятано несколько фокусов. Готовы к нам присоединиться? В мире всегда найдется место еще одному чуду. Вообще-то, вот официальное приглашение и последний взгляд в прошлое, прежде чем мы все двинемся навстречу будущему. Мы имеем честь пригласить вас на торжественное открытие волшебного особняка Вернона. Сегодня, сразу после заката. Возьмите меня за руку. Мы идем от отеля «Королевские дубы», где вы остановились, вверх по дороге, в лес, прочь от города. И хотя вы устали от прогулок, плавания и катания на лошадях, вы все еще отлично себя чувствуете. На вас ваша лучшая одежда. Может, это смокинг или элегантное платье, возможно, сияющая зеленая тога. Чем бы оно ни было, оно ярко блестит и переливается, когда мы проходим под фонарями. Небо темнеет, окрашиваясь восхитительной темной синевой, от которой мир замирает в ожидании. Лес молчит, и что бы ни скрывалось в его тени, оно слышит наше приближение. В конце дороги мы поднимаем голову, чтобы взглянуть на большой дом. Каждое его окно сияет, заливая холм янтарным светом. Парковка забита автомобилями. Мы подходим к главному входу. С нашего прошлого визита дверь покрасили. Теперь она цвета яркой меди с блестящей черной окантовкой. Весь дом окрашен в неприметный серый цвет, но дверь... Кто-то явно хотел, чтобы мы ее заметили. Она словно сама собой открывается нам навстречу. Мы заходим в холл. Пол блестит, люстра бросает мягкие отблески на темные обои. Присмотревшись, вы замечаете на них орнамент из карточных мастей. Впереди слышен гул голосов. Мы следуем за ними в большой зал, место, где раньше наверняка проходили выдающиеся собрания, и мы надеемся, вскоре снова будут проходить. Зал к этому явно готов. Пол здесь окрашен в черный, стены и потолок в бордовый. Ряды стульев арками расходятся от сцены, часть которой закрыта алым бархатным занавесом. Собираются зрители. Многие лица кажутся знакомыми, хотя вы никогда не встречались. Есть искушение поздороваться. Возможно, так вы и поступите. Позже все начинают рассаживаться по своим местам. Займите и вы ваше в первом ряду. Скорее! На нем стоит табличка «Забронировано» специально для вас. Когда свет мигает, вы зачарованно оглядываетесь. По мере того, как лампы гаснут, голоса становятся громче, но тут же затихают, стоит залу погрузиться в темноту. Вы чувствуете, как сердце бьется в груди, словно мотор локомотива, мчащегося сквозь темный туннель. На занавес падает луч прожектора, белый и яркий. В его центре стоит человек, от которого исходит знакомое тепло. Он снимает цилиндр и расстегивает застежки на плаще, подкладка которого мерцает красным. Этот человек улыбается. Его тонкие усики вытягиваются над верхней губой точно так, как вы всегда себе это и представляли. «Дамы и господа, друзья!» — произносит этот человек. «Добро пожаловать в наш новый дом!» В самом широком значении этого слова — дом. Мы усердно трудились, чтобы создать место, где вам всегда будут рады, где вы почувствуете чудо, где найдете себе семью и друзей для беседы. Ведь именно такое место и становится домом. Мы рады видеть вас сегодня, но знайте, что вам будут рады здесь всегда, до тех пор, пока стоят эти стены, и, вероятно, даже если они падут. Сегодня состоится наше торжественное открытие. Чтобы отметить его, я пригласил 6 талантливых волшебников. Они собрались, чтобы удивить вас до дрожи, восторга и восхищения. И хотя они юны, я вижу себя в каждом из них. Они многому научили меня в минувшие годы, и сейчас я чувствую себя новым человеком. Сегодня пусть это случится и с вами. Не тратя больше лишних слов, представляю вам, друзья мои, волшебных неудачников. Человек хлопает в ладоши и делает шаг назад. Свет мигает, занавес раздвигается. Перед вами в темноте стоят 6 фигур, озаренных лазурным светом. Публика ликует, когда разгорается свет. Вон стоит Картер, мигая ясными голубыми глазами, чтобы привыкнуть к освещению. На нем элегантный черный костюм, а светлые волосы зачесаны на пробор. Губы его изгибаются, когда он пытается сдержать улыбку. Рядом стоит его кузина Лейла, одетая в радужную юбку с блестками и красный пиджак с серебряными галунами и сияющими эполетами. Мы все надеемся, что скоро увидим ее смирительную рубашку. Дальше Олли и Изи. Они держатся за руки и широко улыбаются. Их прически отражают друг друга, словно в зеркале, как и костюмы, в розово-желто-оранжевую клетку. Надо всеми возвышается Тео. Он стоит гордо и прямо. Сейчас он одет в белый смокинг, и нам это нравится. А вот и Ридли. В своем легком розовом платье она напоминает цветок. Оно совсем не в ее стиле, и мы знаем, что именно поэтому она его и надела. Она хочет сделать нечто неожиданное, потому что такова ее суть. Растрепанные кудри и ясный взгляд говорят нам, что внутри она остается прежней, как бы ни пыталась измениться снаружи. Картер делает шаг вперед и поднимает руку, благодаря зрителей за аплодисменты. «Спасибо, Данте!» — громко обращается он в сторону кулис. «Это честь для нас выступать сегодня здесь!» Он поправляет пиджак, и на сцену начинают сыпаться сотни игральных карт. Они все падают и падают, словно в рукавах у него их неиссякаемый запас. «Я приберусь чуть позже!» обещает он и подмигивает. Лейла кружится на месте и протягивает руки к зрителям. Она хлопает в ладоши, и длинные разноцветные ленты вылетают из ее рукавов прямо на головы зрителей. Одна из этих лент задевает вашу щеку. Близнецы кричат «Раз, два, три!» и спустя секунду Изи стоит на плечах у Олли. Тео насвистывает короткую мелодию, и из-под потолка доносится хлопанье крыльев. Несколько голубей несут над головами зрителей скрипку и смычок. Мы все смотрим наверх, взволнованные и веселые, пока птицы и инструмент в безопасности не долетают до Тео. Он вежливо кланяется и смотрит на последнего неудачника рядом с собой. Ридли оборачивается на коляске вокруг своей оси. Когда она снова оказывается лицом к зрителям, ее розовое платье превращается в сияющую зеленую тогу, а лицо приобретает таинственное выражение. В хорошем смысле, в том самом, от которого начинаешь мечтательно гадать, благодаря которому чувствуешь дрожь и желание переворачивать страницы снова и снова, ожидая продолжения. Ридли кричит в зал. «Мы приготовили наше выступление специально для вас!» И вы знаете, она права. Вы не можете дождаться, когда увидите, что они репетировали все это время, что они приготовили, когда у них, наконец, появилась возможность просто стать самими собой. Это компания детей, которая обожает выяснять, как что-то работает, делится своими открытиями и дарит людям улыбки. Вы понимаете, что улыбаетесь? Их волшебство уже работает. Оно работало все это время. Вы готовы присоединиться к ним? Присоединиться к нам! Просто повторяйте за мной. Сим-сала-бим! Текст читал Максим Сергеев.